Глава первая. Я толкаю дверь в бар, пристанище Джо, и она с привычным скрипом открывается. Наверное, за те годы, что я тут не был, ее нечасто смазывали. Ступая внутрь, я вижу, что тут почти ничего не изменилось. Те же старые облупившиеся столы и стулья, древний музыкальный автомат в углу, запыленные лампы над старыми бильярдными столами. И что самое главное, лица почти все те же. Старик Мэлори, к 9 вечера напившийся вдрызг, почти уснул за барной стойкой. Вивьен Берри, главное, прилипала Дилана, вечно околачивающаяся по злачным местам в поисках веселья и выпивки. Глядя сейчас на то, как она вешается на Бойда Харальда, владельца автомастерской, я замечаю, что годы не пощадили ее. Даже под густым слоем косметики заметно, что Вивьен уже давно разменяла 4-й десяток. Еще во времена моей юности многие парни из школы лишались невинности с помощью Вивьен Берри, всегда готовой прийти на выручку неопытным пацанам. В дальнем углу бара уже зреет разборка, которую устроили братья Стинсоны, главная болячка Дилана. Эд и Сэм что-то не поделились с Терренсом Феррэем. Скорее всего, братья проиграли в бильярд и не желают расставаться с деньгами. Направляясь к барной стойке, я слегка ухмыляюсь. Здесь и правда все по-прежнему, и это осознание чего-то греет мне душу. Я дома. Некоторые узнают меня и здороваются. Интересуются, где я пропадал все это время и как мои дела. Стандартный набор вопросов, которые вы можете ожидать, вернувшись в маленький городок после долгих лет отсутствия. Я же отделываюсь привычной фразой «У меня все отлично». Возле бара я здороваюсь с Джо, который за последние 10 лет значительно прибавил в весе и лишился большей части своей шевелюры. Узнав меня, Джо расплывается в улыбке, пожимает мне руку и хлопает по плечу. Я улыбаюсь в ответ, и это происходит искренне. Я правда рад видеть Джо. В школе мы с ребятами часто приходили сюда убить вечер за партией в бильярд и выпить пиво. Мы были несовершеннолетними, но Джо закрывал глаза на это и продавал нам по бутылочке пива. В пристанище Джо для нас всегда было место. Я заказываю бутылку Будвайзера, и пока Джо протирает запотевшее стекло тряпкой, интересуюсь его делами. Я удивлен, узнав, что Джо вот уже 4 года как примерный семьянин, и у него подрастают мальчики-близнецы. Я рад за Джо и поздравляю его. Сделав глоток холодного пива, я вновь уклончиво отвечаю на вопросы старого приятеля о своей жизни. Я говорю, что состою на службе ВВС, что доволен своей работой и пока что не обзавелся семьей. О чем я молчу, так это о Дженнифер. Но о ней я молчу почти всегда. Она глубоко внутри меня, там, где никто не может увидеть и вопросами о ней разбередить все еще не зажившую рану. Так-так-так, да неужто это сам Лукас Хантер? Про себя я чертыхаюсь, когда Вивьен, узнав меня, приближается. У нее нетвердая походка из-за выпитого алкоголя, и густо накрашенные глаза немного косят. Вивьен уже достаточно близко, и меня обдает запахами. Ее приторно-сладких дешевых духов, табачного дыма и пота. Желая увеличить расстояние между нами, я отстраняюсь назад. «Вивьен!» Не желая быть грубым, я слегка киваю. Ее губы растягиваются в улыбке, очевидно от того, что я узнал ее. «Значит, малыш вернулся в родные края?» Вскинув накрашенную бровь, заплетающимся языком выговаривает Вивьен. «Вив, отстань от парня!» — требует Джо. «Я же оглядываю зал, надеясь найти здесь Бена». «Джо, милый! А что я такого сказала?» К своему облегчению и радости я замечаю старого друга за дальним бильярдным столом. Он не один, а в компании девушек и парней, и, кажется, они не скучают. Я киваю Джо, еще раз говорю, что был рад увидеться, и направляюсь к Бену с компанией. Когда я подхожу ближе, Бен замечает меня, и его все еще мальчишеское лицо принимает удивленно недоверчивый восторженный вид. Слегка киваю, как бы подтверждая, что это действительно я. Улыбаюсь, и вот уже мы с Беном обнимаем друг друга, хлопая друг друга по спине. «Твою ж мать!» — выкрикивает Бен, отстранившись от меня. Его взгляд все еще полон недоверия. «Это ж сам Лукас Хантер! Каким ветром тебя занесло в Диллон?» Я пожимаю плечами и объясняю, что у меня отпуск, который я решил провести в родном городе. Мне также необходимо наконец разобраться с домом, который мама оставила после своей смерти. Прошло уже более 3 лет, а дом у озера так и пустует. Мы обмениваемся самыми значительными новостями, которые случились с нами за то время, что мы не виделись. Бен знакомит меня со своей невестой, Тайрой. Это симпатичная, приятная на вид блондинка, и с Беном они хорошо смотрятся вместе. С ними еще 2 парней, Уилл и Джимми. Уилл приходится родным братом Тайры, а Джимми — компаньон Бена. Оказывается, друг открыл небольшую фирму по ремонту домов. С ними еще 1 девушка. Пока я знакомлюсь со всеми, она тихо сидит на подоконнике, поджав 1 ногу под себя. Когда Бен оборачивается к ней, девушка ловко соскакивает с подоконника и, опережая его, протягивает руку мне и представляется. Клэм, младшая сестра Бена. Пожимая ее маленькую ладошку, я недоверчиво киваю головой. Младшей сестре Бена 10. У нее брекеты на зубах и все лицо в веснушках. Это такой я ее запомнил. Сейчас же передо мной стоит взрослая, симпатичная девушка с шикарными светло-русыми волосами и улыбается слегка застенчивой улыбкой. Клэм смеется над моими словами, но я и правда поражен. В последний раз, когда я видел ее, она была нескладной, угловатой девочкой, 11 или 12 лет. Она везде таскала за собой старого лохматого пса и была прилипалой. Мы с Беном часто убегали и прятались, только бы его сестра не обнаружила нас и не увязалась следом. Наша Клэм слегка подросла. Легонько дернув сестру за волосы, с гордостью заявил Бен. 10 лет прошло, напоминает Клэм, просто пожимая плечами. Но это все еще не значит, что ты можешь носить на себе такое в этом баре, бурчит Бен, неодобрительно оглядывая наряд сестры. Клэм закатывает глаза и легонько фыркает, давая понять, что мнение брата в этом вопросе для нее не авторитет. На Клэм короткие обрезанные джинсовые шорты, клетчатая рубашка и ковбойские сапожки. Я понимаю беспокойство Бена. Я бы тоже не хотел, чтобы моя сестра щеголяла в таком виде перед пьяными завсегдатаями бара. К тому же, если сестра такая привлекательная. Мы заказываем еще по пиву, вспоминая старые времена, неторопливо загоняя шары в лузы. Я узнаю, что через 4 недели у Бена с Тайрой свадьба, и я приглашен. Не знаю, буду ли я еще тут к тому времени, поэтому я так и говорю, ничего не обещая. В момент, когда Бен оказывается рядом, он наклоняется ко мне и шепчет, чтобы никто не слышал. Сочувствую насчет Дженнифер. Больше ничего не сказав, он возвращается к столу. Его очередь пить. Какое-то мгновение мне кажется, что я не смогу контролировать себя, и на глаза выступят слезы. Я смаргиваю, но ничего не происходит. Бен знает. Наверное, многие знают. Глупо было надеяться, что это удастся скрыть. Я делаю глоток за глотком, потом подхожу к столу и ударяю кием о шар. Он падает в лузу. Я делаю вид, что ничего не произошло. Когда я просыпаюсь, яркий солнечный свет бьет мне в глаза. Недовольно ворча, поворачиваюсь на бок и оказываюсь на полу. Я не помню, как оказался на диване в гостиной, не помню, как добрался домой, но припоминаю, что пива вчера было более чем достаточно, а еще виски. Встретившись с Беном после долгих лет, мы отметили встречу и вовремя не остановились, поэтому сейчас у меня чертовски болит голова и состояние припаршивое. Давно я так не напивался, только в первые месяцы после. Я обрываю мысль, не давая ей развиться. Нет, только не сейчас, не теперь. Следуя на кухню за спасительной водой, чтобы потушить пожар во рту, я пытаюсь вспомнить, как вчера оказался дома и кто заботливо укрыл меня пледом, очевидно, не желая, чтобы я замерз. Под утро на озере бывает прохладно даже летом. Пока я осушаю третий стакан воды, в голову ничего так и не приходит. Возможно, я сам как-то добрался домой, но это вряд ли. Я бы не смог вести машину. И уж точно не стоял бы сейчас здесь, а в лучшем случае где-нибудь на обочине, столкнувшись с деревом или чьим-нибудь ограждением. Сполоснув стакан, я ставлю его на сушилку, и в этот момент через окно кухни вижу, как темно-синий форт-пикап въезжает во двор. Двигатель глохнет, открывается дверь, и Клем Стивенс спрыгивает на землю. Я выхожу из дома, когда Клем поднимается на крыльцо. «Здравствуй!» Она с сочувствием улыбается, выглядя очень бодро. «Решила проверить, как ты тут после вчерашнего?» Я морщусь и опускаюсь на деревянные ступени. Мой вид говорит лучше любых слов. «Это ты привезла меня вчера?» Отчего-то предполагаю я, и, к моему удивлению, Клем кивает. «Сам бы ты не справился!» Она садится рядом, и я чувствую приятный аромат, который окружает ее. Так пахнет свежесть, лето и юность. В этот момент я завидую Клем. В ней столько сил, и выглядит она такой аккуратненькой. Простой летний сарафан с неброским цветочным узором, бежевые сандалии из мягкой кожи, локоны собраны в низкий хвост. Наша разница составляет около 10 лет, но я чувствую себя стариком рядом с этой девушкой, разбитым и больным. А ведь было время, когда мог кутить всю ночь напролет и утром чувствовать себя прекрасно. Похлопав себя по карманам джинсов, я нахожу мятую пачку Мальборо и зажигалку. Вытряхиваю одну сигарету и прикуриваю. Клем морщит нос и слегка отодвигается. «Не боишься заболеть раком?» — осуждающим тоном спрашивает она. Мельком взглянув на нее, я делаю большую затяжку и выпускаю дым в сторону. «Нет?» Мне не хочется объяснять, что вот уже 2 года как перестал бояться. Всего. Даже когда провожу испытательные полеты и есть шанс не вернуться на Землю, я не испытываю страха. Мне кажется, что Клем хочет что-то сказать, но лишь открыв рот, она вновь его закрывает. И мы сидим молча несколько минут. Солнце играет в ее волосах. В его бликах я вижу несколько веснушек у нее на носу. Все, что осталось с тех пор, как она была ребенком. Неожиданно Клем поднимается и, отряхнув сарафан, спрашивает: «Что у тебя есть в холодильнике?» Ее вопрос приводит меня в растерянность. Как от разговора о раке мы перешли к содержимому моего холодильника? Или сейчас я так туго соображаю, что мне трудно улавливать ход ее мыслей? Не знаю. Я дергаю плечами. Молоко, яйца, может, бекон. Я купил вчера кое-что, но немного. Этого достаточно. Клем машет рукой. Тебе нужно поесть. Я приготовлю тебе омлет. Или что из яиц ты предпочитаешь? При мысли о еде мой желудок скручивает спазм. «Знаешь, я не хочу есть». Мои слова ничуть не убедили Клэм. Она несогласно качает головой. «При таком похмелье, как у тебя, поесть просто необходимо. Вот увидишь, тебе станет легче». Я сильно сомневаюсь на этот счет, но спорить с Клэм нет сил. «Знаешь, я бы не отказался от кофе. Если уж она решила приготовить мне завтрак, то пусть заодно и кофе сварит. Чашка крепкого кофе должна поднять меня на ноги». «А кофе у тебя есть?» — вскидывает бровь Клэм. Я киваю и расплачиваюсь за это сильным импульсом боли, поступившим в голову. «Я сделаю, а ты можешь пока в душ сходить». «Эта идея мне нравится, и после второй сигареты я возвращаюсь в дом». Из кухни я слышу, как Клэм что-то напевает себе под нос. Невольно это возвращает меня назад. Дженнифер готовит мне завтрак, весело бубня себе что-то под нос. И как бы я ни прислушивался, не могу разобрать, что поет Дженни. Сердце пронзает острая боль. И я вспоминаю кое-что еще. За последние 2 года никто не готовил специально для меня. Внезапно возникает сильное желание пойти на кухню и попросить Клэм уйти. Но то, что она младшая сестра моего друга, останавливает меня. Я не хочу обидеть эту девочку. Это я тоже четко понимаю. Мне не все равно. Ванная в доме всего одна, на первом этаже. Да и сам дом небольшой. Но нам с мамой хватало. Отец ушел, когда я был совсем маленьким, поэтому я почти не помню его. Повзрослев, я не стал искать его, как это делают некоторые брошенные дети. Мне не надо было знать причину. Если за все годы, что я рос, он не пожелал знать, что со мной, значит, ему это не было нужно. Возможно, его уже нет в живых, но меня это не интересовало. В ванной я стаскиваю футболку и швыряю ее прямо на пол. Следом отправляются джинсы. Вода из душа льется холодная. Я забыл включить бойлер, но так даже лучше. Быстрее протрезвею. Через несколько минут, почувствовав себя наконец живым, я выключаю воду и ищу полотенце в шкафчике на привычном месте. Все здесь чистое и отглаженное. Спасибо тете Рут, которая присматривает за домом с тех пор, как мама не стала. Насухо вытершись и надев чистые джинсы с футболкой, я захожу на кухню, где пахнет свежесваренным кофе и омлетом. Вопреки моему ожиданию, содержимое желудка не подкатывает к горлу от запаха еды. Я сажусь за стол, и Клэм начинает суетиться вокруг меня. От этого мне становится неловко. В голову опять закрадывается мысль, что все неправильно. Кажется, будто Клэм каким-то образом посягает на место Дженнифер. Но понимая, что это бред, я опускаю голову и прячу глаза в кружке с крепким кофе. Он, между прочим, отличный. Клэм сделала так, как я люблю. «Тебе нужно это съесть», — строгим тоном настаивает Клэм, двинув тарелку с омлетом в мою сторону. «Вот увидишь, станет легче». Я спорю несколько секунд, но все безрезультатно. Клэм оказывается упрямой девчонкой. Сдаваясь, я беру вилку и начинаю есть. Омлет вкусный, но аппетита у меня так и не прибавилось. Одолев несколько кусков, я благодарю Клэм и радуюсь, что она не настаивает, чтобы я все доел. «У Бена сегодня тоже тяжелое утро», — замечает Клэм, ставя тарелки в раковину. Она включает воду и берет щетку для посуды. Чувство неправильности внутри меня становится сильнее. «Знаешь, ты вовсе не должна этого делать», — поднимаясь, быстро говорю я. «На самом деле, я думаю, что не хочу, чтобы она это делала, но вслух об этом не говорю». «Да это пустяк», — Клэм отмахивается от меня и начинает мыть посуду. Я же наливаю себе вторую чашку кофе и молча выхожу из кухни. «Это младшая сестра моего лучшего друга», — напоминаю я себе, и я не хочу быть с ней грубым. Я сижу на крыльце, допивая остывший кофе, когда дверь позади меня открывается, и Клем спускается на несколько ступенек, но не садится, а облокачивается на деревянный столбик перил. «Извини, иногда я бываю бестактной», вздохнув, нарушает молчание Клем. «Все нормально. Я заставляю себя улыбнуться, ну или сложить губы в подобие улыбки. Мне не хочется думать, что я такой прозрачный, и Клем без труда разгадала мои мысли. В конце концов, она не виновата, что я не совсем в согласии со своей головой последние 2 года. Не стоит переносить свои заморочки на посторонних людей». Клем открывает рот, собираясь что-то сказать, но вместо этого резко вдыхает воздух и сжимает губы. Очевидно, чтобы я не разгадал ее невысказанной мысли, она поворачивает голову в сторону озера и несколько секунд неотрывно разглядывает воду. Я же, сам того не замечая, пялюсь на нее. «Жарко сегодня», — внезапно произносит Клем, и голос ее звучит расслабленно и беззаботно. Кажется, что недавнее напряжение прошло без следа. «Это Северная Каролина. Летом здесь всегда жарко», — пожимая плечами я, озвучивая и так очевидную истину. «Сегодня особенно. Ужасная влажность». Клем отталкивается от столба и, повернувшись ко мне лицом, идет к деревянному причалу задом наперед. «Не против, если я искупаюсь?» Не успеваю я и слова вымолвить, как Клем стаскивает сарафан через голову и остается в нижнем белье. Разбегаясь, она бежит по пирсу до самого края, потом отталкивается ногами и прыгает в воду. Все это занимает несколько секунд, но мне кажется, что я не меньше часа сижу с раскрытым ртом, не совсем понимая, что происходит. Мое удивление вполне понятно. Я никак не рассчитывал увидеть младшую сестру своего друга в одном белье. И положение, в котором я оказался, было совсем неправильным. Все, связанное с Клем, было не таким. «Вода просто замечательная!» — кричит Клем в тот момент, когда я про себя уже начал чертыхаться. Возникшее чувство, что девчонка может стать проблемой, доставляет беспокойство. «Присоединяйся!» Клем весело плещется в воде, явно получая от этого удовольствие. Мое терпение подходит к концу. Я думаю, ей пора заканчивать свой визит. Я поднимаюсь с крыльца и иду в дом за полотенцем для Клем. Мне не хочется, чтобы она замерзла, даже несмотря на сильное желание избавиться от нее. Когда я выхожу из дома, Клем уже стоит на причале и вытряхивает воду из ушей. Ее волосы мокрыми колечками прилипли к лицу и плечам. Мне приходит в голову, что она выглядит забавно, и поневоле я улыбаюсь. Подходя ближе, я стараюсь не отводить взгляд от ее лица, но все же успеваю рассмотреть ее нижнее белье. В нем нет ничего особенного. Оно хлопковое, белого цвета. Женщины не надевают такое, желая соблазнить мужчину. Но в те секунды, когда мои глаза скользят по ее телу вверх, ища контакта с ее лицом, я осознаю, что делаю нечто запретное. «Держи», — произношу я, но вместо того, чтобы просто отдать ей полотенце, раскрываю его и набрасываю на плечи Клем. «Спасибо», — Клем улыбается и кутается в полотенце. На ее лице ни тени смущения, словно эта ситуация совершенно нормальна или даже привычна. «Знаешь, у меня еще куча дел, так что...» Начинаю я, надеясь, что Клем все поймет. Я лгу, потому что никаких срочных дел у меня не назначено. Я делаю это, желая остаться наедине со своими мыслями о Дженнифер. Мне кажется, что сейчас, как никогда, я должен помнить о ней. Просто потому, что сегодня, впервые за 2 года после ее смерти, кто-то нарушил мою внутреннюю пустоту. «Да, мне тоже пора», — Клэм быстро кивает, избавляя меня от еще большей лжи. «И я так и не сказала, что мама приглашала тебя к нам на ужин сегодня. Они с отцом были рады услышать, что ты вернулся». Я принимаю приглашение и прошу Клэм передать матери, что я приду. В юности я часто бывала в гостях у Бена, и его родители всегда хорошо ко мне относились. Бонусом было то, что миссис Стивенс отлично готовила. После того, как Клэм надевает сарафан, она прощается со мной до вечера и, запрыгнув в Форд, заводит мотор. Только тут я вспоминаю, что моей машины нет перед домом. Очевидно, она до сих пор стоит на парковке у пристанища Джо. Поэтому я прошу Клэм подкинуть меня в город, и она без вопросов соглашается.